крапива с орехами из грузинской кухни. Крапива молодая 150 грамм, лук репчатый 30 грамм, кинза 20 грамм, ядра грецких орехов 50 грамм, соль по вкусу. Промытые листья крапивы сварите в кипящей воде, откиньте на дуршлаг, добавьте мелко нарезанный репчатый лук и кинзу. Все хорошо перемешайте и посолите. Объем одной порции 130 грамм.